пересмотреть вопрос о военных специалистах из лагеря беспартийных контрреволюционеров. Все вопросы мы предлагаем ЦК обсудить на первоочередном заседании, на которое в случае особенной надобности мы вышлем своего представителя. Член ЦК партии Сталин, член партии Ворошилов. Вот так, случайно оказавшийся между двух огней, порядочный человек генерал Сытин одним росчерком пера был зачислен в предатели из военных специалистов. А себя авторы депеши величали виднейшими членами партии. Эта лишенная элементарной скромности формулировка покоробила меня больше всего, о чем я и не замедлил сообщить Иосифу Виссарионовичу. Он посмотрел гневно, с лица отхлынула кровь. Одно его слово, и я тоже окажусь в числе предателей. Но молчать не буду, нет. Я предупреждал вас, выскажу любую неприятность. Помню, резко произнес Сталин. Но какой смысл махать руками после драки? Следовало сказать раньше. Моего мнения не спрашивали. Впредь читайте документы за моей подписью и уточняйте формулировки. Он совсем остыл и говорил без обиды, по-деловому. И не стесняйтесь критиковать меня. Вы хотели сказать, не бойтесь, я и не боюсь. За страх не служу, выгоды не ищу. Это хорошо. Это очень даже хорошо, дорогой Николай Алексеевич, улыбнулся он. Глава 11. 6 октября Сталин уехал на несколько дней в Москву, чтобы продолжать свое сражение с Троцким. И словно воспользовавшись его отсутствием, белые начали второе наступление на Царицын, более мощное, гораздо лучше подготовленное, нежели летом. Я безотлучно находился на Московской 12, обобщая и анализируя донесения, стекавшиеся в штаб армии. И чем дальше, тем непригляднее обрисовывалась картина. Оборонительные наши линии прогнулись под натиском белых. До 10 октября войска еще сохраняли единый фронт, отступая понемногу и довольно организованно. Однако за неделю боев были израсходованы почти все резервы, мало осталось боеприпасов, а натиск противника не уменьшался, даже возрастал. Как я и предполагал, в середине октября самые ожесточенные бои развернулись возле станции Воропанова. Там ясно обрисовывался таран, которым генерал Денисов хотел пробиться к Царицыну. Однако нам удалось подтянуть туда кое-какие резервы, перебросить несколько батальонов с других участков. Слава богу, к этому времени в Царицын вернулся Сталин, и оборона обрела надежное руководство. Иосиф Виссарионович почти не покидал своего вагона, координируя действия наших сил, решая вопросы снабжения, резервов и так далее. А Ворошилов получил полную возможность заниматься тем, чем привык. Сведения от него поступали то из Морозовской дивизии, то из отряда бронепоездов, а когда возник кровавый узел у станции Воропонова, Климент Ефремович оказался, разумеется, там. Постоянной связи со станцией не было, донесения приходили отрывочные, скудные. Сеяли панические слухи беженцы. В городе толковали о том, что казаков под Воропонова тьма тьмущая, они неудержимо прут на Царицын. Начальник первой коммунистической дивизии Худяков убит, а командарм Ворошилов исчез неизвестно куда. «Николай Алексеевич», — обратился ко мне Сталин, — «сейчас отправляем на Воропонова бронелетучку. Поезжайте, выясните, что с Ворошиловым. Разберитесь в обстановке и сообщите свои предложения». «Будет выполнено», — ответил я. Меня особенно встревожили слухи о гибели Худякова.